И Горацио так и чувствовал, как насмешливые отцовские глаза буравят ему затылок, а потому нервничал и заикался. Заикаться он начал еще когда ходил у отца в подмастерьях. Правда, заикался он в основном на «п» и только когда волновался или злился. Забыть Ливера-старшего сыну не удавалось, хотя тот уже 5 лет как покоился в могиле, но, казалось, и из могильных глубин он проникал в сознание Горацио. Ливер-младший нередко просыпался по ночам, хватая ртом воздух и задыхаясь. Ему казалось, будто его душат мощные, истинно мясницкие ручища отца. О тех временах, когда Горацио ходил в подмастерьях у Ливера-старшего, он сохранил пренеприятные воспоминания. Ремесло давалось Горацио с таким трудом, что отец его нередко выходил из себя, и тогда мальчику здорово доставалось. Работать Горацио начал с тех самых пор, как дорос до прилавка, и со временем внешность молодого мясника непостижимым образом приобрела сходство с его товаром. Ливер-младший заматерел, раздался, стал походить на быка, а безволосые руки его напоминали каждое по окороку. Даже кожа у него и то сделалась, как сырое мясо, синевато-красное и шершавое. С красноносого длинного лица мясника на мир без особого интереса смотрели карие глазки. Пальцы у Ливера-младшего были толстые и короткие. И еще он надиво небрежно для мясника обращался с ножами. Горацио Ливер вытер окровавленные руки о полосатый нечистый фартук и поздоровался с Джозе Биду. «День добрый». При этом, однако, улыбнулся он встревоженно. Потом кивнул на резвящихся детишек. «Вот бы из кого сосисок наделать!» Неловко пошутил он, перекладывая на прилавке тускло блеснувший тесак. Ладлоу, не слышавший его слов, но видевший его жест, содрогнулся от страха. Ростовщик ограничился вежливым смешком. «Позвольте представиться. Джозе Биду к вашим услугам. Я помню, как же вы ростовщик, сударь?» — отозвался мясник. Джо коротко поклонился. «Слыхал, вы поселились в бывшей шляпной мастерской. Надеюсь, дела у вас пойдут лучше, чем у Бетти Пегати». Ростовщик вопросительно поднял брови. «Она была шляпных дел мастерица», — объяснил Горацио и подул на руки, чтобы согреться. В мясной лавке было едва ли теплее, чем на улице. «И какие дорогущие шляпы делала, вы бы видели, с павлиньями и страусовыми перьями, шелковыми цветами, по мне так слишком шикарно. Мне подавай шляпу попроще». Горацио с гордым видом притронулся к своему мясницкому колпаку, невольно украсив последний крошками хряща. «Ясно», — кивнул Джозе Биду. «Сами понимаете, вскоре Бетти прогорела и уехала в город. Говорят, открыла там трактир». Мясник шлепнул на прилавок отбивную и принялся машинально кромсать мясо ломтями. «Бетти, конечно, прогадала с этой лавкой, уж очень далеко, на околице, да еще у нас гора крутая. Наверх, если кто и поднимается, то разве что ногами вперед, да и покойничков на кладбище приходится силком тащить. 6 лошадок еле справляются. Слышали бы вы, как гроб грохочет на ухабах? Мертвого разбудит». Горацио умолк с занесенным ножом в руке и расхохотался собственной шутке. «Я пока на отсутствие посетителей не жалуюсь», — заметил Джо. «Да, слыхал. Может, вам повезет больше, чем Бетти. А вот Еремей Гадсон держится другого мнения». Ливер с отвращением сплюнул на пол, усыпанный опилками. «Как же без него? Уже небось влез. Утверждает, будто он тут у вас главный делец». «Ха!» — воскликнул мясник. «Змея он подколодная, никакой не делец. Бьюсь об заклад, Иеремия когда-то заложил душу дьяволу. Уж поверьте, наживается на бедняках, вот что он делает. Сужает деньги, а потом обдирает людей до нитки, если им не расплатиться. Не получит арендную